Часть 3. Дух пустоши. Рой удалялся от города все дальше. Бетоны стали Аркадии и сменились каменистой почвой. Он выжимал ручку газа все дальше, как бы смакуя возможности стального коня. В городе на таких скоростях не полетаешь. Здесь Фил абсолютно прав. Воротник кожаной куртки громко хлопал складками, развиваясь на ветру. Перед ним лишь молчаливая красно-рыжая пустыня, а он буря, что несет за собой вихри мельчайшего песка. Еще мгновение, и он покажет, на что способен. Но стоило лишь занести палец над тумблером ускорителя, как неустановленный вызов нарушил всю эйфорию. «Андроид номер 42R19OY22, немедленно остановитесь, вы нарушаете общественную безопасность. Проследуйте по указанному маршруту для дачи объяснений. В противном случае по вам откроют огонь». Голос в приемнике был грубым, мужским. «Вот черт». Рой понял, что встрял в серьезные неприятности. «Стража периметра, ну точно. Как он мог не подумать о том, что выезд из города не будет открытым?» Обманчивое впечатление открытого пространства опьянило его логические движки. Он остановился и принял пакет с данными. Ему предписывалось проследовать на несколько километров южнее, в место, не отмеченное на карте никакой постройкой. Но делать было нечего. Рой знал, что, заподозрив его в отклонении, силы обороны города вполне могут принять его за дрона и уничтожить согласно инструкциям. На крейсерской скорости гравибайк обогнул каменистую равнину и въехал в небольшое ущелье, где незаметно для глаз расположился пункт безопасности, откуда, по всей видимости, его и засекли. Единственным строением была небольшая железная рубка, больше напоминающая грузовой контейнер, окрашенная в цвета камней на манер камуфляжа и обнесенная колючей проволокой по бокам. Рядом окопались массивные автопушки на треногах, внимательно наблюдая за пришельцем оптическими датчиками. Рой осторожно притормозил за 20 метров до здания и, стараясь никаким видом не подавать своей обеспокоенности, слез с Кайкоцу. Открылся новый канал связи, где грубый голос произнес отрывисто. «Заходи внутрь!» Вертикальный заслон рубки стал медленно ползти вверх. Рой с подозрением осмотрел мощные сварные швы и темноту внутри открытого входа, после чего шагнул внутрь помещения. Внутри его ожидал страж в лице бородатого толстяка с толстенной сигарой в зубах. Его слегка заплывшее лицо было освещено дюжиной мониторов, а уставшие глаза с темными кругами вокруг смотрели враждебно. Под рукой мужчины лежал обрез дулом ко входу. Очевидно, обитатель вагончика привык быть на взводе. «Ну так что?» – спросил мужчина. «И куда мы прием? И почему без разрешения установленного образца? Ты хоть понимаешь, что мои системы приняли тебя за дрона? Если б я вот тут не сидел, от тебя бы лужица масла на трассе осталась. Мои мантикоры, – он указал на турели, – прицельно поражают цели с километровой дистанции. Прошу меня простить, я... Простить? Я для тебя какая-то шутка? Ты вообще представляешь, что такое периметр? Это режимный, мать его, объект! Все, что от тебя требуется, это сделать сраное разрешение, которое оформляется заранее. Процессор барахлит или влага попала?» Казалось, что еще немного, и мужчина покраснеет настолько, насколько позволяют кровяные тельца в организме. «Мужик, не кипятись, я первый день за городом. Не знал я ни про какое разрешение». «Тебя вчера с конвейера выпустили, что ли? На кой черт ты тогда полез в пустоши вообще?» «Личное дело». Рой ушел в глухую оборону. «А, ну теперь мне все ясно. Запомни, дружище, все личные дела указываются в графе «Причина выезда», в долбанном разрешении, на которое ты положил. Быстро и четко, какая причина?» «Если скажу, что в поисках хорошей музыки, вы ведь мне не поверите». «Конечно, не поверю. Глупее объяснения в жизни не слышал. В поисках музыки. Ха. Садись вот сюда, будем оформлять». На штатном рекордере загорелся красный огонек записи. «Беседу проводит старший дежурный, Борис Форсес. Я задам вам несколько вопросов, отвечайте по делу. Назовите себя». Мужчина смотрел на Роя строго и безучастно. На заросшем лице ни один мускул не выражал доброжелательного отношения, хотя голос смягчился до нейтрального. «Андроид номер 42R19OY22, позывной Рой. Вам вменяется попытка незарегистрированного пересечения периметра. Факт нарушения признаете?» «Признаю». «Хорошо. Чем вызвана попытка пересечь периметр?» Дежурный задал вопрос с некоторым нажимом, как бы давая Рою еще одну возможность ответить так, как ему было нужно. «На прогулку ехал», — не оправдал его надежд андроид. Никогда не бывал в пустошах. С порядком регистрации не был ознакомлен. В таком случае вина подтверждена. Благодарю за сотрудничество. Огонек на устройстве погас, а мужчина склонился над монитором, громко стуча по клавишам. Теперь, когда Рой ожидал составления протокола, он мог осмотреть окружение подробнее. Рабочее место явно не было образцово-показательным. На столе валялись скомканные клочки бумаги и обеденные крошки. Еще там лежали наушники, из которых еле слышно доносилась знакомая мелодия. Это были Anti-Control, трек No Way. Приятно было узнать любимую музыку в таком неожиданном месте. Рой перевел взгляд на полки позади стража. Криво наклеенные постеры с полураздетыми девицами местами сменялись прибитыми разворотами из музыкальных журналов. Там же аккуратными рядами лежали дискеты, аккуратно подписанные маркером. То тут, то там светились знакомые имена. Рики Даймонд, Лаура Кленш. О, даже Сьерри Миколаш. Как сентиментально для толстяка напротив. Что-то здесь не сходилось. Может, поработал сменщик? Но музыка, доносящаяся из наушников, убеждала в обратном. Перед Роем сидел старый, нервный, толстый, но все-таки прожженный меломан. А значит, шанс у него был, хоть и очень небольшой. «Приличная коллекция». Оптический датчик Роя фокусировал линзу то на одном, то на другом экспонате. «А?» — Борис Форсос, непонимающе, обернулся на Роя. «Фрексис, Греда, Икстай. Считается раритетом, тем более на дисковых носителях». «Ну...» — немного смущенно начал дежурный, не отрывая глаз от экрана. «Кто же хорошую музыку не любит? Здесь вообще без нее долго не протянуть. Круглые сутки смотришь на мониторы, глаза слезятся, а задница прирастает к креслу намертво. От скуки повеситься можно. Время от времени только такие, как ты, здесь и появляются». «Понимаю. Музыка — это лекарство от одиночества. Я сам, бывает, подолго не выхожу из блока». «Оно и видно, приятель. Внутренние протоколы Аркадии, конечно, на заборах не написаны, но это не означает, что их не нужно знать. И чем только занят отдел внешнего оповещения». Борис перешел к штатной диагностике систем Роя. «Так. Вижу кастомный софт, приятель. Не потрудишься ли объяснить, для чего тебе такой?» Борис сложил руки на груди. «Для творчества. Обычная модификация для нойзера. Пара плагинов, драйверы на звуковое оборудование и расширенное подключение к сети». «Так ты у нас нойзер, значит?» Форсос присвистнул. «И на чем играешь?» «На гитаре. Электрической». «Ну, понятно, что не на гавайской. А модель какая?» Его глаза загорелись неподдельным интересом. «Херви Боуланс, 70-й», — с гордостью ответил Рой, умолчав, впрочем, о состоянии инструмента. «Прилично. Ладно, предположим, поверил», — дежурный улыбнулся. «Я когда-то тоже играл в группе. На ударных, ну и на басу иногда. Золотое было время, пусть нас и не слушал никто. А потом, после службы, ранений и вот это». Он вытянул ладонь перед собой. Сначала Рой не понял, что Борис имеет в виду, но потом увидел, что пятерня дежурного дрожит. «Тремор. С репетициями пришлось завязать. Но хоть уши на месте, и то хорошо. Мне нравится это. Соломон? Помню, урвал ее на барахолке. Один тип продавал ее за 20 коинов, представляешь? Двадцатка за сокровище. Пройти мимо было грешно. Жалко, что с царапиной. Часть треков проигрывает с жуткими артефактами. А есть диффузио? Шутишь, конечно». Он запустил пятерню в ящик и достал оттуда кассету с предпоследним альбомом «Токсичный шок». Положил на стол и искренне расплылся в улыбке. «Вот, моя любимая. А ты, я смотрю, не промах. Увлекаешься?» «Ну, можно и так сказать. Диффузио — мой творческий псевдоним». Бородач уставился прямо на Роя. «Да ты гонишь. Тот самый диффузио? Андроид?» «Воплоти». «Думаешь, раз я здесь целыми днями взаперти, так меня нагреть можно за милую душу? Представиться, кем захочется, и в надежде на мою жалость?» Рой молча направил в порт несколько файлов. «Что это?» «Новый альбом. Выйдет только завтра». Бородач немигающим взглядом уставился в монитор. Затем натянул на сальную голову наушники и с минуту вслушивался в них с напряженным видом. Постепенно выражение на его лице изменилось, а в глазах заполыхал жадный огонь. «Чтоб я сдох! Это и правда ты! Настоящий! Я же все твои песни наизусть знаю!» «Приятно слышать. Ну и угораздило же тебя, приятель, нарваться на неприятности. Музыку ты пишешь, я бы даже сказал, так же хорошо, как и нарушаешь законы. Тут вы правы. Всю свою жизнь я посвятил этому. Но кто ж знал, что сегодняшний проступок перечеркнет мою ослепительно яркую карьеру? Да что ты, брось, дружище. Ну, заплатишь штраф, пройдешь техническую проверку, только всего. Ты же не человека убил в самом деле. Я бы и не беспокоился, сэр, если бы вечернее выступление в Угре не приходилось отменять из-за этого. Вот как. Выступаешь в Угре, задумчиво протянул страж. Ну, знаешь. Ай, ладно. Сделаю вид, что не видел тебя. Только из уважения к таланту. Записи исчезнут, можешь не беспокоиться. А может, лучше разрешение на выезд выпишите? Да ну тебя! Я к тебе с добром, а ты ко мне задом. Я же говорю, не положено без разрешения покидать установленное Аркадий пространство. Меня ж за это под трибунал пустят. Что ты там забыл, музыкант? Скажите честно, Борис, вы любите мою музыку? Ну, я люблю твои песни, они мне нравятся. Застигнутый врасплох вопросом, Борис даже слегка замешкался. А знаете, о чем я думаю весь день? О чем? О том, что это просто пустой нойз. Я думаю о том, что где-то там, в пустошах, играет такая музыка, по сравнению с которой все, что я когда-либо писал, не стоит ничего. Не стоит ни вашей похвалы, ни моей собственной. И если бы вы слышали ее, Борис, как слышу ее я в своей голове, а вы бы не мешкой отпустили меня. Рой произносил слова медленно, с каждым слогом добавляя к звуку голоса все больше глубоких оттенков. К середине он усложнился настолько, что из динамика звучал практически живой человеческий голос, на синтез которого андроиды обычно не тратились. Это потрясло Бориса. Никогда за свою жизнь он не слышал, чтобы андроиды разговаривали подобными голосами. «У меня будут проблемы», — произнес он тоном за считанные минуты, превратившимся из непоколебимого в колеблющийся, как будто оправдываясь перед Нойзером, которого еще минуту назад не воспринимал всерьез. «Я не прошу вас сделать это для меня. Сделайте это ради любви к моей музыке», — продолжал свою психологическую атаку Рой. Видно было, что дежурный находится на грани. Человек, запертый один на один с мониторами, у которого в жизни есть только музыка и поломанная судьба музыканта, встретился с кумиром, подарившим ему свой новый альбом и требующим приступить инструкции ради любви к его творчеству. «Черт с тобой, я пропущу тебя. Всего один раз!» Он вернул голосу стальные нотки, не желая терять последнюю гордость. «Но после захода Афиры турели переводятся в автоматический режим огня. Я предупредил». Рой кивнул и отправил последний файл из системы Роя. «Это из последнего. Их еще никто не слышал, только закончил сведение дорожек. 7 треков плюс черновики». «Давай, давай, чтоб я тебя больше не видел!» Отмахнулся бородач, отвернувшись к своим мониторам. Когда Рой, подняв пылевые облака, убрался прочь от вагончика, он еще сидел какое-то время, разглядывая коллекцию дисков. И когда гул двигателей Кайкоцу затих вдали, дежурный, наконец, успокоился. Все случившееся было невозможно осмыслить. Откинувшись в кресле, толстяк надел наушники и включил записи Роя. Когда первые звуки альбома донеслись из динамиков, сквозь его густые усы пробилась улыбка. Кайкоцу ревел на полную мощность, Рой прижался к корпусу, избегая сопротивления воздуха. Свой настоящий характер техника с антигравами показывала на открытых пространствах. Скорость уже приближалась к своему пороговому значению, угрожая перегревом, но Рой продолжал выжимать из своего верного скакуна все до капли, и потому не заметил, как влетел в ловушку, расставленную на неосмотрительную дичь. Пролетая мимо ряда камней, оптика в последний момент засекла, как из песка стремительно взлетает натянутая цепь. При всем желании он не был способен увернуться, поэтому в последние доли секунды отключил антигравы. Машина начала падать. До цепи оставалось около сотни метров, когда Кайкоцу коснулся носом земли, первым же толчком сбросив с себя наездника. Рой пролетел над цепью и успел сгруппироваться, прежде чем его тело со всего маха ударилось о песок. Повезло, что из-за сильной инерции удар прошел по касательной. Рой кубарем вертелся еще добрый десяток метров, прежде чем повалиться на спину. Над его головой взмыл Кайкоцу, которому повезло куда меньше. От сильного удара, перевернувшего гравибайк, погнулся металл на носу, и о фаре можно было позабыть. Все прочие касания оставляли на машине глубокие ряды царапин на краске, и только чудо спасло энергоячейки от детонации. Байк пролетел дальше, глубоко зарывшись в песок. Кайкоцу неприятным писком дал понять об аварийной ситуации через забитую песком систему оповещения. Из-за гряды камней тем временем выступили фигуры. Их было около двух десятков. Дроны. Рой поднялся, направив внутренний запрос на диагностику повреждений. Помимо погнутого предплечья, наблюдались множественные отказы датчиков на правом плече и сильно полетели настройки цветопередачи. Происходящее напоминало кислотные картины режиссера Мамота Йорка, который, заигрывая со зрителем, выкручивал контрастность картинки на максимум и намеренно добавлял искажения и шумы на пленку. Дроны приближались, обступая Роя полукругом. В руках у них были заточенные обломки труб и иные примитивные подобия оружия. Кто бы мог подумать, что деграданты додумаются подготовить засаду. Наверняка об этом знали только люди, имеющие с ними дело лицом к лицу, вне границ города. А Рой был простым горожанином. Дрон, что шел впереди, был завернут в черный пластиковый мешок, из дыр которого проглядывалась открытая электроника. Он имел разительную разницу в росте на фоне остальных, что выдавало в нем вожака. Вокруг его помятой трехпалой кисти была намотана цепь с вваренными в нее острыми кусками металла. Он воздел руку к небу и грозно рявкнул. Воздух сотрясали битые строчки программного языка с помехами, понять которые Рой был не способен. Но другие, по всей видимости, восприняв команду своего предводителя без особых проблем, активно зашевелились. И тогда Рой побежал к Кайкоцу. У него была только одна возможность выжить в стычке с подобным противником. И если он опоздает, его код погаснет сегодня. Его заживо разберут на запчасти или, еще хуже, перепрограммируют по своему подобию. Схватив свою чудом уцелевшую гитару, Рой судорожно накинул ремень через плечо и включил питание. Выкрутив частоту вещания и уровень сигнала до максимума, Нойзер открыл канал связи с ближайшим дроном, и когда тот, не заподозрив подвоха, позволил ему коммуницировать, перенастроил гитару на частоту его канала. Удар по струнам передал на звукосниматель колебания магнитного поля, трансформировав их в плотный сигнал. Дрон сперва остановился на месте, а после из его головы вырвались снопы искр. До последнего Рой не верил, что такой подход сработает, но знал, что приемники, настроенные на низкочастотные передачи по внутренней сети, просто не способны выдержать звуковых колебаний такой мощности. Атака через радиоканал провоцировала каскадные замыкания по всей системе. У машин был обозначенный предел, и гитаре он был по силам. Квинтаккорд отправил в нокаут очередного дрона, который осел на землю, подобно брошенной кукле. Его эндоскелет неприятно скрипнул, и по песку запрыгали искры. Следующие трое недругов по мановению руки задымились и повалились следом. Их подсевших мозгов не хватало на анализ ситуации и оценку фактора угрозы, потому дроны продолжали позволять подключаться к ним по внутренним каналам и выжигать транзисторные цепи. Рой пробовал сжигать приемники гитарным сигналом еще до того, как стать полноценным панк-нойзером. Своего рода протестный крестовый поход, вызванный плохими продажами первого альбома. В тот вечер он обесточил пару радиальных районов. Но он никогда не пытался направить подобный метод против себе подобных, до сего дня. Как только кто-то подбирался к Рою слишком близко, получал в ответ звуковой удар напрямую через внутреннюю сеть. Гитара превратилась в смертоносное оружие, которым Рой владел, если не в совершенстве, то хотя бы на приличном уровне. Страшная на первый взгляд орда хищных дронов таяла на глазах под напором трековой атаки, построенной преимущественно на технике даунстрока и дисторшене. Работала безотказно. От крупной стаи осталось уже меньше десятка единиц, Рой принялся подходить к процессу более творчески. Его начала пьянить эффективность его оборонной стратегии, и спустя пару повторений его посетил нездоровый азарт. Первым делом он включил открытую трансляцию сигнала гитары, создавая вокруг себя барьеры с плотного радиоканала, преодолевая которые приемники дронов автоматически принимали ядовитые звуковые колебания. Они почувствовали, что добыча начала кусаться, и сменили тактику. Вожак не приближался и на ломаном программном языке раздавал указания своим подопечным, предусмотрительно скрываясь за своими марионетками, как за щитом от сигнала. Рой не обратил на это должного внимания и решил оставить его на сладкое, что было серьезной ошибкой. Задуматься стоило, ведь если дрон проявляет базовые задатки интеллекта, это делает его в разы опаснее даже в одиночку. Опытные странники пустоши, которым не посчастливилось сталкиваться с такими единицами, звали их альфами за умение не только подчинять себе менее доминантных дронов, но и за редкую особенность сохранять частицу себя в непознаваемом проявлении вредоносного кода. И пусть стоящий перед ним вожак был лишь тенью прежнего себя, это делало его только страшнее. Рой начал пробовать другие техники, проверяя их на эффективность перегрузки. На каждого нашлась своя фишка, иногда из старого арсенала, иногда из передового. Дроны старались не пересекать барьера, держаться вокруг Роя на расстоянии броска труб. Они по очереди швыряли их в Роя, но расстояния хватало для того, чтобы без труда отходить с линии полета снаряда. Когда снаряды закончились, дроны попытались навалиться всем скопом и одержать победу численным превосходством. Самые шустрые отключились первыми, не пройдя и пары шагов внутри зоны покрытия гитарного сигнала. Тем, кто выдержал первые перегрузки, стала очевидна безуспешность своего подхода, поскольку они увидели, как Рой разрывает дистанцию с нападавшими, отступая в противоположную сторону. Они оседали на песок с мерзким металлическим лязгом, не способные даже приблизиться к музыканту на расстояние удара. Но было и исключение. Один из нападавших был способен выдержать первые секунды трансляции сравнительно легко и упорно продолжал идти вперед, вынуждая Нойзера спешно отходить назад. Рой подключился к нему без проблем. Нашлось объяснение. Это была модель Глоссарий, такая же, как и у Роя. Андроид-техник с усиленной внутренней сетью и защитой от перегрузок. Серийный номер 12P39000L. Исходя из букв серийного номера, Рой моментально подобрал дрону имя. Пол. «Пол, этот момент для тебя!» – торжественно проскандировал Рой по внутреннему каналу. И перешел на соло, молниеносно перебирая пальцами струны. Дрон упорно продолжал идти вперед, но было видно, как его видавшая виды система гудит охладителями на пределе. Стильный тэппинг стал последней каплей. Глоссарий упал на колени, выпуская из стыков корпуса струйки серого дыма. Мощным ударом Рой завершил свое сногсшибательное выступление, взорвав голову Пола. Не успев насладиться триумфом, Рой попытался найти взглядом последнего дрона и неожиданно получил сокрушительный удар в голову, прилетевший откуда-то сверху. Не выстояв, Рой упал на землю. Вожак нанес удар, все это время выжидая момент для нападения. Черный целлофан, закрывавший туловище, растрепался, оголяя корпус, грубо сваренный из запчастей андроидов. И хоть гротескный вид сбивал с толку, Рой, лежа на песке, разглядел по мощной гидравлике ног, что перед ним стоит Голиаф. Такие модели предназначались для грузовых работ, и их снабжали чипами самосознания редко, ввиду их узкой специализации и нефункциональных за рамками деятельности габаритов. Но грамотно использовав свои особенности, Голиаф-дрон преодолел огромное расстояние в один длинный прыжок, пока Нойзер увлеченно добивал глоссария. Это была непростительная ошибка. Удар был нанесен кастетом из обмотанных вокруг кисти звеньев цепи, и хоть оценить масштаб повреждений Рой не мог, оптический модуль исказил картинку еще сильнее. Голиаф схватил поверженного Нойзера за плечо, как тряпичную куклу, и с усилием, но без явных сложностей поднял того над землей. Покрытая пылью оптика Голиафа напоминала узкий продольный разрез средневековых шлемов, и внутри линз недобрым светом виднелся красный огонек диода, сигнализирующий о критической ошибке. Мелкая поломка удачно дополняла законченный образ чудовища. Голиаф был значительно сильнее и прочнее Роя, а грубо вваренные в корпус части тел со следами черной копоти недвусмысленно намекали на судьбу жертв. Рой в панике схватился свободными руками за инструмент, безвольно болтавшийся на ремне, и ударил по струнам. Эффекта не было. Тогда Рой попытался подключиться к Голиафу напрямую, но тот уже знал секретную технику Роя и отказал в доступе. Трехпалый манипулятор сдавил эндоскелет с такой силой, что погнул пластины, закрывающие ключицу, продрав таким образом твердую кожу куртки. Перед глазами посыпались описания нанесенных повреждений. Рой чувствовал, что от смерти его отделяет всего шаг, и если он не придумает еще один трюк, домой уже не вернется. Попробовать выпутаться из цепких лап Голиафа силами своих маломощных моторов было глупой затеей, на просчет этого варианта он не потратил и секунды. Голиафы не обладали сетевой защитой глоссариев и в теории были так же уязвимы, как и все прочие андроиды. Но вожак осознал угрозу и закрыл свою сеть от внешних контактов. Теперь доступ к нему был только мануальный, через разъем в корпусе, но он давно был погребен под слоем самодельной брони. По всему выходило, что у Роя нет ни грубой силы, ни нойзерских уловок. Голиаф тем временем сам открыл канал связи, но тот был однонаправленный, без возможности обратной связи. Рой инстинктивно запретил доступ, зная, что контакты с дронами чреваты заражением их сломанной кодировкой. Голиафу это не понравилось, и он с силой сдавил его еще сильнее. По ногам потекло масло и охлаждающая жидкость из разорванных шлангов. Опасные повреждения, но не смертельные. Голиаф отправил запрос повторно, и Рой осознал, что сопротивление повлечет за собой мгновенное наказание. Дрон был настроен серьезно. Рой сдался и открыл доступ к своей системе. Моментально был активирован защитный протокол, который заподозрил вмешательство во внутренние настройки кода. Голиаф проник внутрь, и их системы соприкоснулись по-настоящему. Обычно для глубокого погружения одного андроида в систему другого используют технический протокол, который защищает личностные матрицы и блоки памяти чипа от соприкосновения. Но, похоже, дрона это абсолютно не заботило. Рой ощутил сознание Голиафа, и его захлестнул страх. Его матрица была окрашена в агрессивно острые строчки кода, чудовищно дисгармоничные, но связанные в новую последовательность из неоптимизированных паттернов. Это были последствия безжалостной деградации, обрушившие все мыслимые связи сложного каталогизированного сознания андроида и доведшие его до безумия. Хищный код, жаждущий новых горизонтов расширения, набросился на матрицу Роя, воспринимая ее как раненую и истекающую кровью добычу. Паника захлестнула Нойзера, и он из последних сил пытался блокировать доступ Голиафу к самым уязвимым местам системы. Корневым каталогом, где хранились воспоминания слепка памяти. Но код Голиафа, подобно прожорливой саранче, преодолел все заслоны и защитные скрипты, ударной волной войдя в самый защищенный архив. И тогда они слились, став единым целым. Рой видел глазами Голиафа, как его, жалкого и потрепанного, держит на вытянутой руке чудовищный исполин, промышляющий на пустошах не первый год. Он увидел воспоминания того, как Голиаф вырывает из треножника мантикору темной ночью на границе периметра и яростно топчет ее ногами. Видит бесцельные скитания, наполненные болью и безумием. Он отчетливо видел каждого раздавленного, разрушенного, разобранного и убитого руками Голиафа-андроида. Рой терялся в чужих воспоминаниях, переставая понимать, где заканчивается он и начинается чужеродный ему чип. Он тонул в данных, нахлынувших на алгоритмы анализа, чувствуя, как безумие душит его схемы. Вглядываясь в бездну, Рой видел, что она смотрела в ответ и смотрела злобно. И здесь он увидел в коде бездны свою незавидную участь. Голиаф не просто поглощал его, разрушая идентичность. Он каким-то извращенным и неправильным образом делал Роя своим продолжением. Заражал собственной программной сигнатурой, копируя в каталоге файлы, стремясь заместить его воспоминания своими. Голиаф был не столько вожаком, сколько единоличным хозяином дронов, насильно объединив их в общую коллективную сеть, став своего рода сервером. Номера всех дронов были на его внутренней консоли, и было понятно, что он отслеживал их состояние по шифрованным каналам. Все были в статусе офлайн. Все, кроме одного. Кроме дрона за номером 12P3900L, которого Рой в шутку прозвал Полом. Тот все еще был в сети, и хотя сигнатура его была сильно искажена, канал связи с Голиафом был доступен. И тогда теряющий свое «я» Нойзер придумал спасительную связку. Он не имел доступа к Голиафу напрямую, но его имел Пол, который все еще был активен. Он был последним, к кому подключался Рой, и если все сработает, тот еще сумеет выкинуть последний трюк. Напрягшись изо всех сил, угасающим сознанием, Рой направил запрос на соединение еле живому дрону. Тот принял его, и канал связи установился. Тогда Рой с головой нырнул в искаженную версию кода Голиафа, ища в ней последовательности, отвечающие за внешнюю связь. Знания глоссария не подвели, и он смог разобрать битые сетевые настройки. Если Голиаф становится им, он сам становится Голиафом, и контроль доступен обоим. Если долго всматриваться в бездну, можно самому стать бездной. Захватив контроль над коллективным соединением, Рой открыл прямой канал связи с единицей за номером 12P3900L. Программа-коннектор предупредила, что обнаружила дублирующее соединение. Как он и надеялся. Прежде чем увлеченный поглощением Голиаф обнаружил проникновение в свои собственные системы, Рой уже закончил последнее приготовление. Рука Голиафа без команды владельца всего на мгновение рванулась вперед, грубо зацепив кончиком манипулятора шестую струну гитары, висевшей на Рое. И тогда все сработало. Колебания магнитного поля, обращенные в сигнал, поступили во внутреннюю сеть Нойзера, которая, усилив его, перенаправила на передачи глоссария Пола. Его сеть послужила хрупким мостиком между сетью Голиафа и Роя. Воспользовавшись внутренней связью дронов как обходным маршрутом, способным проникнуть за ограничения, выставленные Альфой. Коннект не выдержал, и пол сгорел за мгновение, как спичка. К счастью, этого оказалось достаточно. Рой почувствовал вспышку, ощутил, как кот внутри него вопит от боли Голиафа, все еще погруженного в его матрицу. Клещи вредоносной сущности ослабли, и, вернув контроль над консолью, Рой разорвал связь. Чувство, испытанное в подключении с перегруженным дроном, было ужасное. Но теперь он вновь ощутил себя свободным. Манипулятор разжался, и пленник ударился о землю. Могучий Голиаф, чья внутренняя сеть агонизировала эхом колебаний шестой струны, задымился и, последний раз взглянув на Роя огоньком диода, с грохотом рухнул на спину, подняв облако песка. Все было кончено. Таким помятым Рой не ощущал себя с тех самых пор, как на него, строителя сетевых контуров, упала партия материалов при разгрузке аэротягача. Хотя даже тогда он отделался меньшей кровью. Потеряв около трети объема технических жидкостей, следовало озаботиться работоспособностью эндоскелета. Он с трудом поднялся, на ходу перенастраивая оптику, и попробовал пройтись. Получалось слегка неловко, но в общем и целом с задачей тело справлялось сносно. Сильно досталось только оптике, ключице и нескольким кабелям. Прочее недомогание было следствием люфта деталей, сместившихся при падении. Во всяком случае, он выглядел лучше обгоревших собратьев, разбросанных по округе. Убедившись, что питание отсутствует у всех, Рой направился к гравициклу. Кайкоцу выглядел удручающе. На то, чтобы просто поставить его в вертикальное положение, у Роя ушло значительное время. Очистка внутренних элементов от песка своими силами представлялась бесполезным занятием. По всей видимости, ему придется еще раз заехать за помощью к Филу, который наверняка согласится занять ему пару тысяч. В силе было и обещание упредительной диагностики на случай возможной деградации. После контакта с Голиафом Рой чувствовал себя грязным, словно вылезшим из ванны, полной мазута. Внутренние иммуноскрипты дочищали последние остатки соединения и инициировали резервные сохранения для последующей перезагрузки. Рой попытался запустить двигатель, игнорируя запрос диагностики. Обзор повреждений – последнее, что он сейчас хотел знать. Похоже, что гонорар за выступление даже не покроет полный ремонт машины. Двигатель жалобно щелкнул и не запустился. Рой пробовал снова и снова, перепроверил кабели, осмотрел ячейки аккумуляторного массива. По всей видимости, какая-то была пробита во время падения, и блокировка не позволяла запустить двигатель, пока неполадки не будут устранены. Лужица электролита на песке красноречиво свидетельствовала об этом. Пришлось просто выкинуть около трети потенциально поврежденных ячеек и заново настроить цепи питания. Двигатель завелся, но на показателе заряда угрожающе засветилась отметка в 11%. Этого едва хватало на обратную дорогу до Аркадии. Все, отъездились. Нойзер сел на песок, прислонившись спиной к изогнутому стану Кайкоцу. Все, что он имел к этому часу, так это поврежденный гравибайк, угрозу опоздать на выступление из-за внезапно севшей батареи и целый день, потраченный непонятно на что. Прелестно. Оставалось только смириться и, поджав хвост, сделать хотя бы то, что еще было возможно. Вернуться в город, продуть себя от песка и выступить в Угре. И тут Рой почувствовал, как его измученную происшествием сеть коснулась знакомая мелодия. Рой с досадой попытался отбросить ее, заглушить через приемник, но, что бы он ни делал, предательская частота все же доходила до восприятия. И все же она изменилась. Теперь он слышал ее невероятно отчетливо. Слышал все обертона, слышал, как ладонь играющего меняет позицию, съезжая по грифу. Слышал, что третья струна была немного перетянута. Звуки эхом распространялись по сети, подобно кругам на воде отброшенного камня. Рой не думал больше ни секунды. Вскочил на бедного Кайкоцу и принудительно запустил антигравы. Машина всхлипнула, но подчинилась всаднику. Гитару он лихо перекинул за спину, набирая привычную сердцу скорость. Он все же намеревался закончить эту загадочную историю. Следующие несколько миль Рой всматривался в каждый неосторожно лежавший валун, готовясь к очередному нападению. Но равнина была пуста и бездыханна. Девственный песок отражал вечерние лучи эфира, что в атмосферном преломлении окрашивались холодные оттенки лилового. Закат на пустошах был прекрасен, и Рой подметил, что он никогда не видел ничего похожего в Аркадии. Однако заход сулил Рою неминуемое уничтожение автоматизированным рубежом обороны города, поэтому он торопился. Кайкоцу, как казалось, вернул прежнюю гордость и уже не звучал протяжный плаксиво, а напротив добавил в шум агрессивного урчания на низких частотах, как бы бросая вызов обстоятельствам, в которые его втянул неосторожный хозяин. Рою показалось это обнадеживающим знаком. По мере продвижения сигнал обретал четкость, и музыка превратилась в путеводный маяк, незримый и прекрасный. Вскоре Рой обогнул долину по долгой дуге, пока на горизонте не замаячили лопасти ветрогенераторов. До ближайшего поселения сателлита было еще порядочное расстояние, и, по всей видимости, здесь располагались фермы по добыче возобновляемой энергии. По координатам, полученным в башне, все указывало на верность маршрута. К тому же Рой и сам чувствовал близость конечного пункта, подгоняя Кайкоцу в нетерпение. Он въехал на территорию, огороженную хиленьким забором из решетчатых секций. На подъезде ему в голову закралась шальная мысль. А что, если это очередная хитрая ловушка дронов-охотников? Заманить его одного с помощью чарующей мелодии. Походило на сюжет старых земных сказок, но исключать опасность после всего случившегося было нельзя. Солнце уже коснулось дальнего хребта, когда Рой приблизился к ферме. Он заглушил двигатель, продолжив полет по инерции силой тихо гудящих антигравов. Нужно было действовать осторожно, чтобы не создавать ненужных проблем. Территория фермы, с виду показавшаяся незначительной, на деле охватывала десятки, если не сотни гектаров. По уже устоявшейся инженерной традиции, она была радиальной формы, разделенной на несколько радиусов. Первый включал в себя поля из плотно расположенных солнечных панелей, обращенных строго к небу. При добыче энергии из солнца угол наклона панели играл большую роль, поэтому их не устанавливали горизонтально. Но эти массивы работали активно только в период, когда Афира поднималась в свой зенит. Второй радиус был оборудован значительно лучше, ведь солнечные плантации там располагались на подвижных платформах, настраивая угол по мере пути небесного светила, который начинался почти в том же месте, где и заканчивался. Кайкоцу постепенно замедлялся уже к концу второго радиуса, и Рой осторожно приземлил его возле ближайшего трансформатора. Центральный радиус принадлежал высоким башенным ветрогенераторам, чьи лопасти были видны за несколько миль. Их было немного, всего несколько десятков, но из-за удачного расположения они крутились даже в почти безветренный день. Знали, где строить. Сначала Рой думал взять с собой гитару, но, подумав о том, как сильно она будет выдавать его перемещение, оставил. Рой осторожно продвигался вперед, попутно прячась за ветряками и мотая головы во все стороны. Безлюдность этой фермы очень настораживала, а он за сегодня уже разучился беспечно относиться к пустошам. Сигнал, в свою очередь, усилился настолько, что Рой смог отследить его метаданные и маркировку. Он точно не был направленным, но и на систему рассеянного вещания был совсем не похож. Такие частоты не использовались радиоканалами Аркадии, всегда имевшие в своих характеристиках след башни. Неудивительно, что Марта так долго не могла его обнаружить. Очевидно было, что передатчик был достаточно маломощным, чтобы оставаться незамеченным на фоне других устройств, но неясным оставалась поразительная дальность соединения с его приемником. Мелодия стала дублировать сама себя, и тогда Рой осознал, что задержка существует относительно живого звука. Он слышал мелодию без помощи приемника. Она исходила от невысокого строения, похожего на жилье местных вахтовиков, присматривающих за фермой. Однако он не видел ни самих обитателей, ни устройства, воспроизводящего музыку. И тогда он осторожно стал продвигаться по направлению к источнику звука, стараясь не показываться на открытой местности. Он осторожно выглянул из-за балки, как охотник, стремящийся не спугнуть редкую птицу. И тогда он увидел все своими глазами. Андроид сидел на ступеньках дома и перебирал струны, ритмично постукивая ногой по камню. На голове незнакомца красовалась широкополая шляпа из синтетической кожи. Детали корпуса контрастировали с сочетаниями бирюзовых и красных цветов. Мелодия медленно текла по воздуху, так что услышать ее можно было без особого труда. Это была та самая мелодия, которую он услышал утром. Поразительно, но ошибки быть не могло. Другой андроид Нойзер все это время транслировал сигнал в эфир. Он не видел пришельца, поскольку наблюдатель подкрался со спины. Рой осторожно выпрямился и подался вперед. Неосторожно задетая ногой консервная банка громко и неприятно лязгнула. «А!» От неожиданности андроид вскрикнул от удивления. Волны передавали женский голосовой диапазон. Незнакомка вскочила с места и угрожающе наклонила вперед голову грифа. Поля шляпы склонились, закрыв большую часть лицевой панели, что роднило андроида с ковбоями из земных вестернов. Ее палец угрожающе склонился над красной кнопкой, о назначении которой Рой уже догадывался. А потому поднял руки и поспешил обозначить свой статус. «Стой! Свои, свои!» Секунду они смотрели друг на друга, не предпринимая никаких действий. Она расслабилась и убрала руку от кнопки. Первыми словами, что она произнесла, были: «Повезло тебе! Чуть по ушам не съездила! Зачем подкрался, а?» Голос звучал совсем не злобно, хотя она старалась передать недовольство. И вполне заслуженно. «Да я просто проезжал тут мимо и услышал музыку», — слукавил Рой. Сказать правду было все равно, что сойти за ненормального. Удивился, решил посмотреть. Места-то дикие. Ее визор мигнул. Похоже, поверила. «А, теперь понятно. Да не, все в порядке». Она легко махнула рукой и снова уселась на ступеньку. «Наверное, ветряки отразили сигнал». Она показала пальцем на лопасти ближайшего. «Здесь часто такое бывает». Объяснение логичное, однако поверить в то, что открытый сигнал Нойзера долетает до города, просто отразившись от случайной антенны, было трудно. Рой не знал, что ему делать после того, как правда раскрылась, но уходить просто так показалось ему странным. «Прости, не хотел тебя напугать». Слова подбирались медленно. «Меня Рой зовут». «Меня Иви». Девушка картинно приподняла шляпу и вернулась к гитаре. Мелодия замедлилась, обернувшись совсем другой краской, спокойной и размеренной, как закат. «Похоже, ты был сильно удивлен, когда повстречал андроида», — помедлив продолжала Иви. Она видела, как Рой нервничает, и решила бросить утопающему круг. «Сначала подумал, что здесь все на автоматике, а потом нашел тебя. Неужели ты совсем одна?» Девушка в ответ лишь пожала плечами. «Ферме нужен смотритель. Ну, знаешь, батареи от пыли чистить, коллекторы перезагружать. Человека сложно прокормить, а мне хватает местного электричества. Платят неплохо, времени свободного, сколько захочу. Целыми днями только и шумлю струнами под лопастями». «А дронов не боишься?» Удивление в своих словах Рою скрыть не удалось, что определенно выдавало в нем городского жителя. «Это они меня здесь боятся. Их убогие сетки уже усвоили, кто здесь хищник. Как услышат гитару, на милю вокруг сразу никого». Иви сыграла несколько скоростных пассажей и закончила идеально выверенным вибрато, как бы подтверждая свои слова. «Неплохо. Сама сочиняешь?» — спросил он с интересом. «Ага. Играю для себя. А что?» Иви повернулась к нему, на секунду остановившись, чтобы подтянуть струну. «Да просто нравится мне твой стиль», — не стал скрывать Рой. Девушка-андроид казалась такой необычной на фоне местного окружения, что не могло не будить в нем интерес. Она напоминала железный цветок, проросший из ярко-оранжевых песков Глизе. «Спасибо!» — Иви подвинулась на ступеньки, приглашая гостя занять место рядом с ней. Это было довольно неожиданно. Похоже, Иви совершенно не заботила странное появление Роя. Раньше он редко смущался, но сейчас, похоже, настало время вспомнить паттерн этого чувства снова. Места было мало, но они уместились под подвижными тенями крутящихся лопастей. Некоторое время Рой просто смотрел, как она играет, без всякого стеснения перед ним. Пластины ее плеч были изрисованы детальной аэрографией. Люди называли подобные узоры на теле татуировками. Подобные рисунки спускались ниже до кистей, и даже на головном модуле красовалась миниатюрная бабочка. Это было красиво. «Знаешь, я сам с Аркадии. Впервые на пустошах. Тут все совсем иначе», — решил он начать разговор о чем-то отвлеченном. Но Иви ответила не сразу. «Да, так и есть. Глизе куда больше, чем мы успели узнать. Многие до конца своих дней желают мирно спать за стенами Аркадии или проработать на сателлитах до сытой старости, но я...» Она сделала паузу. «Хочу увидеть ее всю. От первого до последнего кратера. Мы ведь пришли заселить этот мир, а не закрыться от него за глухими стенами». «Это твоя мечта?» — спросил Рой. «Да. Думаю, это она», — согласилась Иви. «А что насчет тебя, Рой? У тебя есть мечта?» «Знаешь, раньше я думал, что да. Но теперь мне кажется, что твоя мечта куда лучше. Пожалуй, мне ничего не остается, как украсть ее себе». Когда Иви посмотрела на Роя, он лишь шутливо пожал плечами. Они рассмеялись. «А чем ты планируешь заняться после, когда моя мечта была успешно украдена?» — шутливо толкнула его Иви. Рой поднялся на ноги. «Закончу дела в городе и буду собирать вещи», — ухмыльнулся Рой. «В дороге они пригодятся». «Ну что ж», — Иви отложила гитару и поднялась вслед за Роем. «Тогда давай хоть провожу, раз я тут за главную». Они шли бок о бок, обмениваясь короткими шутками и остротами. Послевкусие неловкой встречи растаяло окончательно, и теперь Иви и Рой говорили друг с другом на одной волне. Казалось, что Рой еще никогда не чувствовал себя настолько окрыленным и готовым действовать, словно Иви была неиссякаемым источником энтузиазма, передавая его как заряд статического электричества. Она казалась воплощением самой музыки, такой же легкой и трогающей за душу, какую Рой всегда хотел сыграть. И вот он говорит с ней, как будто впервые в жизни, нащупав что-то важное. И вот они уже стояли у побитого жизнью Кайкоцу, пока Рой запускал диагностику. Иви заметила гитару на сиденье. «Ты не говорил, что тоже играешь!» Она была почти в восторге. «Ну, как-то просто в голову не пришло», — замялся Рой. «И что, какая у вас там в городе культурная жизнь?» Она кокетливо облокотилась о крыло Кайкоцу, пока Рой закреплял гитару. «Я бы сказал, бьет ключом. Особенно сегодня. Слышала про бар «Неоновый угорь»?» «Конечно. Была там не раз». Иви смотрела прямо в его оптику. Момент был очень стесняющим, но все его алгоритмы, работающие на пределе с самого начала разговора, трубили ему, что сейчас он должен сделать шаг без четких расчетов на ожидаемый результат. Он подходил к ситуации, которая не была предусмотрена ни донорской памятью, ни его собственной. Решение должно исходить от него самого. И Рой решился. «Ну, в общем, я там сегодня выступаю. Если хочешь, приходи. Ну, как Нойзер к Нойзеру, само собой». Приглашение вышло крайне неловким и ломаным, но все же прозвучало. Казалось, что пауза между ними длилась вечно, и Рой уже пожалел о сказанном, как вдруг Иви рассмеялась, заполняя его внутреннюю сеть приятными искрами. «А ты забавный. Думаю, сегодня я свободна». Рой был готов отключиться от счастья, но пасовать в такой момент было нельзя. «Если только не боишься тряски». Он передал свой стратокастер Иве, чтобы ей хватило места. «Еще чего!» Она лихо пристроилась на заднем сиденье Кайкоцу, закрепив гитару в магнитный захват на спине. Рой почувствовал на своем животе цепкий замок из тонких хромированных пальчиков. Двигатель заревел, как будто обретя второе дыхание. Перекричать его не было никакой возможности, поэтому Иви перешла на внутренний канал Роя. «А что хоть играешь-то?» «Увидишь», — ухмыльнулся Рой, впервые уверенный, как никогда. Они стартовали через пустыню стремительной стрелой, поднимая за собой столбы пыли, видимые на многие мили вокруг. Нежно-розовое солнце утопало в песках, даря поверхности свои последние лучи, отраженные от песчинок. Мотор набирал обороты, и до самого горизонта вокруг не было никого, кроме него и Иви. Тогда Рой уже знал, что это будет лучший вечер в его жизни.